Примирение. От тебя труднейшую обиду принял я, родимая страна, и о том пропел я панихиду, чем всегда в душе была весна. Слово этой пытки повторю ли? Боль была, я боль в себе храню. Но в набатном бешенстве и гуле, все не дрогнув, отдал я огню. Слава жизни! Есть прорывы злого, долгие страницы слепоты, но нельзя отречься от родного. Светишь мне, Россия, только ты.